«Ты на календарь давно глядел?» — неожиданно спросил меня отец Валерий. «А что там, по-вашему, интересного?» — ответила я, отметив машинально. Последний раз сверялся с календарем дома, накануне поездки. Прикидывал, сколько дней отпуска предоставит мне Юрий Максимович, а заодно выложимся ли мы с Юлькой в план домашних заданий на лето. По программе нам предстояло прочесть 30 книг. Не все они были удобоваримыми, но против ветра, как говорят, не плюют. «Так ведь 2009 год на дворе», — сказал отец Валерий, показывая мне карманный календарик. Озвучил эту, саму собой разумеющуюся информацию с таким торжественным видом, будто сделал научное открытие из ряда вон. Конечно, я ни за что не рассмеялся бы ему в лицо и в любых иных обстоятельствах, даже если бы не был обязан жизнью или уж не знаю чем еще, что он спас для меня накануне, но теперь, глядя в его глаза, у меня и мысли подобной не возникло. Так мог говорить лишь человек, долгие годы пролежавший в летаргическом сне или замороженный в криогенной установке, как делают богатые и неизлечимо больные американцы. Он не врал, рассказывая, будто я разбудил его своим появлением. Он действительно спал. Тут августа, сам прикинь, с гульки нос осталось. Пока я осмысливал, что происходит, отшельник, как и обещал, принялся загибать свои большие, будто кормовые бананы, пальцы пещерного тролля. Значит, а лету каюк пролетела и ага, как я слышал от одного залетного горного туриста, который по ошибке решил, будто он хергиани. Значит, осень на носу, это еще 3 месяца, да плюс декабрь, итого 4 на 4, а это будет, он наморщил лоб, 16 недель, сказал я. В точку, с облегчением подхватил отец Валерий, 16 недель до Нового года, который, по всем понятиям, будет 2010-м, верно? С этим утверждением было сложно не согласиться. Правда, оставалось гадать, отчего отец Валерий придает ему столько значения. 2010-й, и что? Спросил я. Как это, блин, что? Апокалипсис на носу, вот что, мало тебе? Он произнес это с таким нажимом, что я опешил. Ну что тут ответишь? А раньше, до повсеместного распространения интернета, идеи насчет скорого конца времен блуждали по страницам желтой прессы из одной убогой газетенки в другую, но быстро приелись, расплескав чудодейственную способность реанимировать тиражи. Позже, когда и телевидение стало откровенно коммерческим, они перекочевали и туда, правда, снова без особого успеха. Оказалось, зрительскую массу куда больше заводят кухонные сплетни в исполнении всевозможных няней, дурнушек от модельного бизнеса, оборачивающихся лебедями в Порше Кайен, вариации сказок об Иванушке-дурачке, поднятые маркетологами на невиданный доселе уровень. Даже интернет – безразмерная мировая паутина, где находится место всему, и тот оказался каменист для апокалиптических пророчеств. Впрочем, сомневаюсь, чтобы отец Валерий вообще слышал о его существовании. У него, похоже, были какие-то свои, недоступные мне, источники информации. Насколько ей следует доверять? Этого я, конечно, не знал. «Вы о пророчествах Майя, отец Валерий, или об Эдгаре Кейси?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Если не ошибаюсь, именно на них обычно ссылаются любители потолковать об Армагеддоне. Я сейчас не об американском фильме с Брюсом Уиллисом в роли героического шахтера, подорвавшего зловредный астероид». «Майя?» — насторожился отец Валерий. «Знавал я одну Майю, в школе со мной училась. Ни рыба, ни мясо была, каракатица. Зато как союз с медным чайником накрылся, всплыли у нее корни жертвы фашизма. Ксивы нашли соответствующие, что, мол, немчики из ее бабки в Заксенхаузене пяток портмоне выкроили. Подалась Майя, короче, в Германию и устроилась там не кисло, на всем готовом. Ты понял, да? Я вам о календаре говорю, перебил я. Календарик, чтоб ты знал, я вчера у такого здоровенного плуга отобрал, который не в каждую дверь без мыла войдет, важно пояснил отец Валерий. И мне умники разные со стрёмными погонялами без надобности, чтобы 2+2 сложить. Я их и раньше, и идолопоклонников этих, за людей не считал. И тебе не дам, браток, а они тебе насоветуют, задолбаешься потом говно выгребать. Получив столь обескураживающую отповедь, я прикусил язык. Мне, чтоб допетрить, когда день гнева и великой скорби грядет, мои разные с кисами, и даром не надо, и еще больше распаляясь, продолжал отец Валерий. На это, чтоб ты знал, в Евангелиях чуткие указания имеются, все расписано до мелочей, и про войну, когда народ на народ восстанет, и про болячки, которых хрен вылечишь, даже когда при хороших бабках, и про землетрясения, и про голодовки, и про моры, и, что особенно важно, про лжепророков, от которых будет не продохнуть. И как? Ты слушай сюда! Эти лжепророки, мать ихнюю, закомпостируют людям мозги до такой степени, что у многих крыши сорвет, и соблазнятся они, и на измену сядут. Он несколько раз порывисто вздохнул, переводя дух, а я подумал, что при желании сумею найти контраргументы, они представлялись очевидными даже с моим весьма поверхностным знанием истории. Да, Иисус принес искупительную жертву, как твердят христианские богословы, только исправила ли она людей? С момента, когда его проповедь звучала вживую, минуло 2000 лет, но люди как воевали друг с другом, так и воюют с упоением, достойным лучшего применения. Голод, ну так он вечный спутник человечества, отиравшийся еще у костров кроманьонцев. Всегда одни голодали последнюю кость, а другие бесились жиру в полном соответствии с теориями Дарвина и Мальтуса. Эпидемии, ну это опять же не новость. Взять хотя бы чуму Юстиниана, выкосившую население Восточной Римской империи в 6-м столетии, или зловещую черную смерть, а раз за разом опустошавшую Западную Европу в Средневековье. Об испанке и говорить, пожалуй, не стоит. Кто бы спорил, миллионам несчастных, унесенных пурпурной смертью, наверняка казалось, будто настал час Че, человечество, погрязшее во всех смертных грехах, устроившее Первую мировую войну, достукалось, а разбудило вседержителя от долгого сна, и он, вконец разочаровавшись в своем детище, низверг на планету Великий Мор. Однако, как известно, проехали. «Спит раньше был, да?» — шелестно осведомился отец Валерий, словно прочел мысли у меня в голове. «Спит, вероятно, дело рук военных, доигравшихся в своих лабораториях с бактериологическим оружием, хотя, конечно, и фармацевтические гиганты могли свою лепту внести. Эти на все что угодно пойдут, а ради прибыли». Уже произнося последнюю фразу, я подумал о пандемиях птичьего, а за ним и свиного гриппа, которыми в последние несколько лет нас дружно подчивали СМИ, разжигая панику по всем правилам маркетологического искусства. Помню, как шеф Юрий Максимович еще весной, когда поползли упорные слухи об очередном смертоносном штамме из Мексики, невесело пошутил, сравнив всю эту нечистоплотную возню по продвижению залежавшихся на складах лекарств с подходами штангиста к снаряду. По установленным правилам их полагается 3. «Поверьте, Сережа, — печально молвил шеф, — когда мы обсуждали эту тему, а рано или поздно они добьются своего. Население проглотит крючок и выметит дочисто прилавки аптек. В общем, очередная шашка прыгнет в очередные дамки». А лишь прокрутив в уме тот давний диалог, я спохватился, вспомнив, отец Валерий читает мысли. Порой бывает не просто схватить себя за язык, заставить себя не думать. куда сложнее. Я решил, отшельник немедленно вцепится в идею супергриппа. Уж коли я имел неосторожность ее озвучить. Но он, как ни странно, а лишь отмахнулся своей громадной ладонью.